Я спорила по трем процессам, а судья мне сказала, что только 10 лет можно быть судьей, дальше сердце черствеет. Она же мне сказала: «Помните, от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это правда. Мы вышли из дома, все было прекрасно, но дом сгорел. Все надо начинать сначала. С ума, дальше ехал по улице прекрасный человек, задавил пусть пьяного, но задавил. Все, тюрьма. И вот когда я играла судью, я хотела, чтобы люди поверили, что я способна или имею право судить человек. Что за допотопный метод? Ведь есть же воображение актера, другие приемы. Чтобы играть проститутку, вовсе не обязательно ходить в публичный дом. Или как? Станиславский говорил, что если у талантливого человека отличное воображение, то, не будучи проституткой, ему легко представить, как она вела бы себя в предлагаемых обстоятельствах. Он был прав. А мне этого было мало. Вот мало, очень твердо. Я бы, конечно, не пошла в публичный дом, ибо я умею наблюдать. Слышали такое выражение «Б» по-монастырски? К нам однажды пришла в театр такая белый воротничок, почти в школьной форменной платье. Знаете, у меня такой зоркий глаз, такая интуиция, с которой мне трудно жить. Я, к сожалению, не обманываюсь. Я хочу обмануться, очень твердо. Но я начинаю наблюдать, как она разговаривает с мужчинами, как она смотрит, чем завлекает. «А было такое, — сказала Сережа, — что не готова сниматься в сцене, когда у меня отнимают сына. Речь идет о картине «Помни имя свое». И я не могла этого представить. И тогда я нашла сторожа в концлагере, где мы снимали. И он мне открыл какой-то барак, где были свалены горы детских башмачков, и всю ночь плачет, всю ночь я рассматривала детскую обувь, стоптанную, запекшейся кровью, новенькую, башмачки из всех стран. Я старалась угадать, кому принадлежали ботиночки, мальчику, девочке, сколько им было лет и сколько они пробыли в концлагере до своей гибели. Наутро, когда я услышала по мегафону «в барак на съемку», я сказала: «Сегодня я могу сниматься. Я сыграю, как у меня отнимали сына». «А куда в таком случае вы ездили наблюдать английскую королеву?» «А вот здесь, когда я все о ней прочла, включилось мое воображение, моя интуиция. Я все время искала субъективную правду и хотела понять, а как бы я вела себя в этой ситуации. Я искала общее в наших судьбах. У нее было горькое детство, Тауэр, казнь матери. У меня тоже невеселое, хотя казни матери я не видел. Я нашла много смыканий. Я так много захотела сказать людям. Она была великая королева, но глубоко несчастная женщина. И вот пока я не почувствовала ее боли, почти плачет, я не смогла играть и репетировать. Андрей Попов говорил: «Людмила, с тобой нельзя репетировать. Вечером спектакль, надо беречь силы, как бережет их Зельдин. А ты так подлинно существуешь, что я вынужден затрачиваться, а ведь мне вечером на сцену выходить». «А у вас остаются силы?» «А как же? А как же? Я не знаю только, где я их достаю. Я утром встаю, пока раскачаюсь, пока сделаю свою гимнастику. Я же в балетной школе до 15 лет училась, у меня хореографический станок. Сначала так, потом на приседаниях. Больше всего потрясает нога, которая под прямым углом резко взлетает к голове. 20 минут мне хватает, чтобы я стала мокрой,